Пхеньяне в государственном драматическом театре с аншлагом идет новая пьеса «Падает красный снег». Она создана государственной драматической труппой, состоит из пролога, эпилога и шести сцен. Пьеса посвящена коллективу Хуанхэского металлургического объединения, который разработал отечественную систему выплавки железа.